Нападение Василиска на нас я не боюсь по причине того, что никак не контактирую с парнем, а Гермиона не крутится возле него, вызывая порывы ревности рыжей. Само собой, я не думаю, что мы в полной безопасности. Есть вероятность того, что теория неверна, или мы можем просто встретиться с Василиском случайно. По этой причине мы решили перемещаться преимущественно с кем-то еще, даже если при этом попросту падали человеку на хвост. На следующий день, в конце первой недели ноября, состоялся матч по квиддичу. Мы с Гермионой вообще решили не покидать гостиной факультета. Это время можно потратить на домашние задания или систематизацию того, что уже запомнили из запретной секции. Никуда не ходить решили по простой причине, почти все ученики на квиддичном поле, и перемещаться по замку попросту ни с кем. Вот и сидели, занимались. Правда, решив осознать и разобраться в парочке теорий проклятия из запретной секции, мы столкнулись с фактором недостаточных базовых знаний. Не то чтобы совсем все было непонятно, но давно уже усвоено важное правило магии: чтобы безопасно применять магию, нужно великолепно в ней разбираться. Чем сложнее заклинание, тем больше непредвиденных последствий может возникнуть при ошибках или недостаточном понимании процесса. Но мы не отчаивались. Знания запретной секции нам нужны на будущее, все равно забыть их не сможем, а разобраться в деталях можем и позже, когда подтянем базу. Тишину гостиной прервала толпа ввалившихся учеников. Они ликовали, поздравляли друг друга и в особенности команду по квиддичу. Вот только Поттера среди них не было. Веселье лилось рекой, но на нас никто внимания даже не обратил, все уже давно привыкли, что нам на все класть, вот и не лезли. Даже Рон не высказывал своего мнения относительно отсутствия у нас гриффиндорского духа и прочего. А мы сидели и наблюдали, периодически делая записи для конспектов и обсуждая разные заклинания. Ближе к отбою, когда все уже успокоились, малышня начала расходиться по комнатам, а ребята постарше вытащили сливочное пиво, контрабанду близнецов Уизли. Мелкий Колин Криви урвал приличного размеру ветку винограда и смылся из гостиной. Младшая Уизли еще не вернулась, шепотом заметил я, склонившись ближе к Гермионе. Я заметила, еще нет Поттера, двух ребят с четвертого, трех с шестого и двух с седьмого курсов. Герм, думаешь, это кто-то из них? Миссис Норрис не любили почти все, так что сказать сложно. Не думала, что скажу это, но нужно ждать развития событий и только потом строить гипотезы. Эй, малышня, к нам подобрались близнецы, а чего это вы не в постелях? Учимся, одновременно ответили мы, смотря на близнецов, что стояли по бокам от дивана. Я не могу не заметить, начал один, что вы являетесь странным, продолжил за него второй, и совершенно необъяснимым феноменом Гриффиндора. С чего бы? Ухмыльнулась Гермиона, вернувшись к записям на пергаменте. Осталось доделать самую малость. Вы единственные и первые в истории факультета, кто не потерял ни одного балла за год. Так это же хорошо. Я посмотрел в глаза сначала одному, потом второму. Безусловно, синхронно выдали они, встав в какую-то самодовольную позу. Но вы слишком скучные, сказал левый, и оба одновременно скисли. В любом случае, продолжил правый, мы вынуждены вас поторопить и отправить по спальням. Если ни с того ни с сего явится Маккошка, то вам достанется, и нам достанется за то, что мы тут веселимся при вас, портим молодежь, разлагаем подрастающих гениев и прочая чушь, но чушь штрафуемая. У меня сейчас от вашей манеры речи голова заболит, упрекнула их Гермиона и поставила финальную точку в эссе. Близнецы усмехнулись и направились к общей компании. Давайте, заканчивайте там и по комнатам. Не думала, что они проявят такую заботу. О своей шкуре, Герм, о своей шкуре. Ты видишь в людях только плохое. Не отрицаю, я не люблю людей. Гермиона на мои слова улыбнулась. Ты так сказал, словно люди, невкусный завтрак, но есть приходится. Откуда у тебя такие мысли в голове? Не заболела? Гермиона устало вздохнула и потерла лицо ладонями. Это все запретная секция, всякая чернуха в голову лезет. Не совсем, она мотнула головой. Я уже приноровилась отправлять беспокоящие знания в дальние уголки памяти. Просто нужно больше времени. Как знаешь, но смотри, мы еще дети, впечатлительные. Если будут сниться неприятные сны, то направимся к мадам Помфри за зельем сна без сновидений. Не-не-не, не надо к мадам Помфри, притворно ужаснулась Гермиона. Герм, я серьезно. Психическое здоровье – наше все. Мы же уже выяснили, что ясный и быстрый ум – залог успешного колдовства. Гермиона надулась, но кивнула. «Хорошо, если будут сниться такие сны или даже если не буду высыпаться, то сразу схожу». «Сходим, сходим вместе. Не забывай, тут по замку может ползать змея, убивающая взглядом». «Хорошо, спокойной ночи, Макс, и тебе». Мы разошлись по комнатам, а наутро весь Хогвартс узнал, что под оцепенение попал наш мелкий папарацци, Колин Криви, живой, испуганный, оцепеневший. Пока что все в относительном порядке. Жестоко звучит, но тем не менее, все в порядке, ведь дети живы. Глянув в зеркальце и убедившись, что у меня не выросла борода с колокольчиками, я с чистой совестью лег спать. На следующий день пришли ингредиенты от Уизли. Да, я их заказал, как и в прошлом году, через близнецов. Почему бы и нет? Посредничество стоит гроши, точнее, пара секли. Этим же днем мы сварили комплекс зелий для восстановления опорно-двигательного аппарата и применили их по отработанной схеме, при помощи конфундуса. Очередная порция сильных болевых ощущений, гадостный привкус во рту от зелий, и можно опять тренироваться на износ. Но по утрам мы с Гермионой вынудили нашего старосту, Перси Уизли, сопровождать нас в наш кабинет для самостоятельных занятий. Аргумент был простой: мы лучшие ученики факультета и курса, приносим кучу баллов. Будет плохо, если нас заколдуют и кубка школы будет не видать. Перси проникся и теперь со своим однокурсником провожает нас до нашего кабинета и потом забирает обратно. Пройтись тут недалеко, но рисковать не хочется. Я не думаю, что парни способны будут чем-то нам помочь в случае нападения Василиска. Нет, я лишь надеюсь, что Василиск не будет нападать на такую компанию, причем неважно, управляет ли им седьмая Уизли или Редбл, но такое нападение разрушит легенду. Уизли чистокровен, как и его товарищ, имя которого я не знаю. Нам пришлось немного скорректировать график, и теперь сразу по окончании последнего занятия мы с Гермионой безвылазно сидели в нашем кабинете и отрабатывали заклинания, делали домашку и прочее. А физическая подготовка проходила рано утром. Перси помог разобраться с едой, познакомил с домовушкой Тимми, которая с радостью приносила нам в кабинет всяких вкусностей. А еще эта домовушка делилась сплетнями, попутно забавляя своей манерой строить фразы, говорить о себе в третьем лице и в призабавнейшей манере изображать действующие лица из этих слухов. С помощью домовушки было выяснено, что все без исключения домовики в курсе того, что по замку периодически перемещается страшный ужас, именно так они его называют. А еще она поведала, что с появлением страшного ужаса из замка начали убегать пауки. Для домовушки это была очень радостная новость, но радость омрачалась причиной этой миграции. Очень сильно омрачалась. «Все сходится», — кивнула Гермиона. Тимми принесла нам ужин, поведала историю о пауках и поспешила заняться другими важными делами, с хлопком исчезнув. Что именно? Мы сидели за одной партой и с неким сомнением смотрели на огромное количество разной снеди. Как и в прошлом году, из-за зелий повысился аппетит, а домовики и рады кормить нас. Мне все-таки кажется, что эти маленькие существа лелеют надежду. Надежду на то, что мы лопнем от переедания и они все-таки урвут себе свой кусочек молодых сильных волшебников. А ты сам как думаешь? Мне просто интересны твои выводы, улыбнулся я девочке, но могу поделиться своими. В магическом мире так сложилось, что пауки боятся змей. Они или пытаются их убить, или бегут. В нашем случае, последнее. Раз они бегут, то чувствуют очень сильную змею. Теперь уже нет сомнений, что это Василиск. Именно. А оцепенение вместо смерти, я полагаю, из-за непрямого взгляда. Колин оцепенел, держа в руках фотоаппарат. Если верить Гарри, то он смотрел в видоискатель. Но это странно. Гермиона задумчиво тыкала вилкой в кусочки картошки, безучастно поднося их ко рту, быстро прожевывая. Что именно? Плакса Миртл. А, ты имеешь в виду призрак той девочки? Да, именно она погибла 50 лет назад, в туалете. Ты заметил, что она носит очки? Я ее даже не видел. Хм, неважно, она носит очки. И умерла. Нужно будет ее расспросить. Давай не сегодня, само собой. Уже поздно. А по поводу фотоаппарата. Ты знаешь, у Колина же фотик с зеркальным видоискателем, а не телескопическим. Тут тоже вполне уместна теория. После этой беседы мы просто ужинали. Покончив с едой, Гермиона позвала Тимми и попросила ее убрать посуду. Домовушка щелкнула пальцами и исчезла вместе с посудой. Я тут подумал. Большая часть относительно безопасных атакующих заклинаний и проклятий начинаются с движения палочки вниз. Еще я заметил, что маги не особо реагируют на палочку, если она не направлена на них. Допустим, тебе как проще колдовать, где держать палочку? В идеале, видеть направление палочки и мишень на одной линии. Гермиона вынула палочку и вытянула руку с ней, указав в стену. А если поближе к лицу? Гермиона глянула на меня с вопросом, но просто кивнула и согнула руку в локте, поднеся кисть ближе к лицу. При этом она на пробу делала разные движения. Хм, а так кисть даже лучше слушается. И движения несколько точнее, можно уменьшить их амплитуду, ускорить произнесение заклинания. Вот, а теперь развернись другим боком к предполагаемой цели. Да нет, правое плечо назад, левое вперед. Во, я довольно кивнул. Просто, когда я думал о том, как колдует Гермиона, как любит уворачиваться и сливать все в плавные связки движений, переводя одни в другие, я вспомнил одну из самых харизматичных злодеек кинематографа из моего прошлого мира, Беллатрикс Лестриндж. Ее манера расслабленно себя вести, держать палочку у лица и молниеносно начинать атаку именно из такой позиции. Плюс, в такой позе руки ближе к телу, что позволяет быстрее двигаться, уклоняться, поворачивать корпус. А то, что я видел у других, расставленные в сторону вытянутые руки, напряженные позы, все это снижает мобильность. Да и это может получиться глупой, но шалостью. Смотри, попробуй двигаться расслабленно, как на прогулке, и держать палочку как-нибудь так. Я встал и спародировал Беллу, пройдясь по кабинету. Истеричный хохот Гермионы дал понять, что получилось так себе. Или же наоборот, слишком хорошо. Ха-ха-ха, ой, не могу. Я сам улыбнулся и, словно смутившись, почесал пятерней свой блондинистый затылок, смотря на заливающуюся смехом Гермиону. Через пару минут она отошла от увиденного и, утерев несуществующую слезу, решила попробовать. Почти час она перемещалась так по кабинету, то постукивая палочкой по подбородку, то по скуле, изображала то задумчивость, то радость, то грусть, порой внезапно срываясь в какой-нибудь витиеватый книксон, очень опасно размахивая палочкой, словно мушкетер, шляпой. Не забывала она во время такого дурачества и резко начинать колдовать палочкой у самого лица, моментально отправляя какое-нибудь заклинание в стену. Это выглядело довольно эффективно. Волшебники редко ждут нападения от расслабленного противника. Ну, кроме случаев, когда ничего кроме нападения случиться не может. А еще, если противник ожидает нападения и готовится защититься, то такое поведение будет его нервировать и, возможно, спровоцирует на атаку. А тут уже преимущество может оказаться на твоей стороне. «А ты как будешь?» – спросила Гермиона и буквально через секунду снова засмеялась, наверняка вспомнив мою походку. «Нет, не так, как ты подумала. Мне удобнее от тела». Я встал, взял палочку в руку и, словно строгий преподаватель, начал постукивать ей ладонь другой руки, подняв на уровень живота. «Мне проще целиться навскидку. Даже проще, чем держа палочку на линии взгляда». Я хлестким движением навел палочку на Гермиону и тут же повел движение вниз, отправляя в нее ступифы. Гермиона резко, но плавно отступила, пропуская голубой сгусток мимо головы, и тут же ответила таким же, практически у самого своего лица направляя на меня палочку. За пару секунд организовалась коротенькая дуэль с переброской заклинаний. «Ну как?» – спросил я задумчивую девочку, когда мы прекратили наводить по классу хаос. «Не совсем, что надо. Нужно отработать, найти что-то свое. Но вот то, что ты предложил, уже близко. Отлично. Смотри, еще фокус покажу». Я наколдовал протега Таталус. Вокруг меня появилась прозрачная сфера. Пока что мне нужно довольно сильно на нем концентрироваться, при этом используя палочку. Направлять через нее магию. Резкое движение легко собьет концентрацию. Я сложил пальцы левой руки в пистолет и провел ими по палочке. Подпитка заклинания перешла с палочки на пальцы, но щит поплыл и немного ослаб. А во, восхитилась Гермиона, когда я свободно двигал палочкой, крутил между пальцев, при этом заклинание оставалось на месте. Ага, улыбнулся в ответ. Вот только нужно много тренироваться. Палочка помогает направлять магию, а без нее она с трудом тянется из тела, да и рассеивается сильно, я это четко ощущаю. Тут же я взмахнул палочкой и создал простой люмос. Проблема протега Таталус в том, что оно создает двусторонний щит, из-под которого нельзя атаковать. Но это не больше, чем трюк. Без тренировок, заметила Гермиона и попыталась его повторить. Щит распался почти сразу. Мне явно помогли еще дошкольные тренировки и упражнения с гемомантией. Согласен, этому можно уделять некоторое время, но немного, его и так в обрез, так мы и тренировались. Гермиона искала свой стиль колдовства, и ее легкость на подъем и неярко выраженный авантюризм, что был запрятан за лицом строгой и правильной девочки, не мог не сказаться на этом самом стиле. Выглядело это довольно буднично и обыденно. Гермиона могла общаться, улыбаться, немного кривляться, при этом то постукивая себя палочкой по плечу, то, словно задумчиво, поднося ее ко рту, то, как я, держа на уровне живота. Это выглядело настолько естественно, что перестаешь обращать на палочку внимание. Краткий миг, и ты уже летишь в стену и не понимаешь, как, откуда, почему. Да, пару раз она меня подловила на невнимательности, и даже моя сверхчеловеческая, смею надеяться, скорость мне никак не помогла. Время шло, летели дни, уже выпал внезапный первый снег, стоило только лечь спать. Вот еще вчера земля вокруг была мрачной и унылой, гладь Черного озера оправдывала свое название, превратившись в мрачный водоем, а вот ты проснулся на следующий день, и все вокруг покрыто снегом, словно после снегопада. Возможно, этот снегопад и был ночью. МакГонагалл собирала заявления учеников, желающих остаться в замке на Рождество. Желающих уехать оказалось больше, чем в прошлом году, и со всего факультета наш декан собрала лишь несколько заявлений. Мое и Гермионы были среди них. Иногда меня распирало любопытство, как дела у золотого дуэта в отсутствии Гермионы в их компании, но здраво поразмыслив, я решил, что знать ничего не хочу и лезть к ним тоже. Парни бегают, суетятся, кого-то расспрашивают, что-то ищут, ссорятся с Малфоем, за что им отдельное спасибо. После того случая Драко ко мне особо не лез, но поглядывал зло и обиженно. Ну да и ладан с ним. Спустя еще неделю, как всегда, после утренней тренировки и душа, мы с Гермионой спустились в большой зал на завтрак и обнаружили занимательное объявление, вокруг которого толпились ученики. «Дуэльный клуб». «О, и заучки заинтересовались», — высказался Рон под смешки остальных. «Это дуэльный клуб, Макс. Что вам там делать? Книжками перекидываться?» Ни я, ни Гермиона на этот пас не отреагировали, а Гарри потянул друга в сторону. Ребята вокруг обсуждали идею клуба, строили предположения и догадки. «Хочешь проявить себя?» — спросил я Гермиону за завтраком. «Не знаю. Посмотрим. Вот только по глазам я вижу, что хочет. Лучшая ученица, это, конечно, здорово, но было бы неплохо еще и навык показать. В ней есть дерзание». В 8 часов вечера мы отправились в большой зал в сопровождении Перси. Наш бессменный провожатый так проникся нашей безопасностью, что крайне настойчиво просил нас оповещать его, если нужно будет сменить дислокацию. Ну да, баллов-то мы действительно приносим ой как немало. Большой зал выглядел совсем другим и неуловимо тем же. Иллюзия на потолке сейчас показывала лишь непроглядный мрак, под потолком горели заколдованные свечи. Обеденные столы пропали, а вместо них стоял большой дуэльный подиум, а вдоль стен – помосты, на которых можно было разместиться ученикам. А размещаться было кому? Казалось, что в зале собрался практически весь Хогвартс. Лица напряжены и взволнованы, в руках волшебные палочки. Все с энтузиазмом перешептывались. Мы пробрались через толпу поближе к дуэльному подиуму. «Как думаешь?» – спросила Гермиона, чуть потянувшись в мою сторону. «Кто будет вести занятия?» «Искренне надеюсь, что профессор Флитвик. Он ведь пятикратный чемпион дуэлинга. Вероятность крайне мала. Почему? Мог бы, уже давно бы вел. А так на нем факультеты курирования хора. В Хогвартсе есть хор?» – не сдержала Гермиона удивления. «Сам в шоке. Но было бы зэ. А, все, расходимся». Гермиона мотнула головой в сторону лесенки на подиум, по которой поднимался незабвенный Локхарт. Как всегда неприлично хорош, хотя вот в этом бежевом камзоле с богатой вышивкой у него отчетливо виднелось небольшое пузико. «Хе-хе, подойдите поближе. Еще. Всем меня видно? Всем меня слышно? Прекрасно!» – вещал Локхарт, сверкая улыбкой. «Профессор Дамблдор одобрил мое предложение создать в школе дуэльный клуб. Посещая клуб, вы научитесь защищать себя, если вдруг потребуют обстоятельства. А мой жизненный опыт подсказывает, такие обстоятельства не редкость. Читайте об этом в моих книгах. Ассистировать мне будет профессор Снейп». С этими его словами на другую сторону подиума поднялся Снейп в немного непривычной одежде. Хотя, на самом деле на нем просто не было мантии, вот и казалось некое пальто из тонкой ткани несколько необычным. Или это очень удлиненное подобие пиджака? Эх, не разбираюсь. Он немного разбирается в дуэлях, продолжил говорить Локхарт, не обращая внимания на еле скрываемое неприязненное отношение как Снипа, так и слизеринцев. Полагаю, они имели куда лучшие представления о возможностях Зельевара. Сейчас мы вам продемонстрируем, как дуэлянты дерутся на волшебных палочках. О, не беспокойтесь, мои юные друзья, я верну вам профессора зельеварения в целостности и сохранности. Вот было бы здорово, если бы они прикончили друг дружку. Довольно громко заговорил Рон. Достаточно громко, чтобы его могли услышать практически все, и это несмотря на тихий шум переговоров учеников. Дуэлянты разошлись в стороны, хоть и недалеко, и без этого стояли почти на нужном расстоянии. Повернулись друг к другу. Снейп изобразил минимально допустимый поклон, отсалютовав палочкой у своего лица. Локхард же всячески кривлялся и размахивал руками, вызывая лишь усмешку Снейпа. Вот же, умеет Зельевар нагонять ужаса на впечатлительных, уже все ученики в своих мыслях хоронят Локхарда. Ну, то, что от него останется. Решив, что достаточно поясничать, Локхард встал в позу, словно заправский фехтовальщик со шпагой. Примерно так же держал себя и Снейп, только куда более лаконично. Именно такое слово приходило на ум. Обратите внимание, как держат палочки в такой позиции, объяснял Локхард притихшему залу. На счет три произносится заклинание. Смертоубийства, разумеется, не будет. Раз, два, три. Палочки взметнулись, но я заметил, что Локхард даже не пытается колдовать, а вот Снейп, Экспеллиармус. Избыточно яркая вспышка очень быстрого луча заклинания, Локхарта отбросила к стене, и он съехал по ней, распластавшись на подмостках. Слизеринцы, как и многие другие парни, не сдержали ехидного смешка. Да даже Гермиона удрученно покачивала головой, прикрыв лицо рукой. «Он жив?» – зашептал кто-то из девочек. «Да хоть бы и нет!» – одновременно ответили ей Гарри с Роном. Наконец Локхард оторвал голову от пола. Выглядел он взлохмаченным и подозрительно счастливым. «Отличный посыл», — сказал он, бодро вставая и отряхивая одежду. «Профессор Снейп применил заклинание разоружения, и, как видите, я лишился моего оружия. Благодарю вас, мисс Браун. Без палочки я как без рук. Браво, профессор Снейп, браво. Вы уж простите меня, проще простого было бы разгадать ваш замысел и отразить удар. Но ученикам очень полезно увидеть. Лицо Снейпа стало мрачнее тучи». И Локхард поспешил добавить, на этом показательная часть окончена. Перейдем непосредственно к учебной тренировке. Я сейчас разобью вас на пары. Профессор Снейп, будьте любезны, помогите мне. Пока преподаватели быстро указывали, кому против кого вставать, мы с Гермионой заняли позиции друг против друга. Классическая стойка, сказал я, и мы оба скопировали стойку Снейпа. Ну, она действительно выглядела классической. Слагулус эрукта. Скучающим тоном Гермиона отправила в меня зеленоватый лучик проклятия, от которого я попросту увернулся. «Буэ!» — послышалось позади, а обернувшись, я увидел какого-то хаффлпаффца, без особого энтузиазма изрыгающего из себя слизней. «Упс! Прости!» — повинился я. Рядом с ним был кто-то из курсов постарше и, понимающе кивнув, направил палочку на парня, произнося «финита». Парня отпустила. «Не отвлекайся, Макс!» Напомнила о себе Гермиона, отправляя в меня Тарантеллегру. Это проклятие я без проблем принял на протега. Дальше мы в довольно быстром темпе, но по очереди кидали друг в друга простенькие заклинания и проклятия, отражая их по сторонам протега рефлекта. Это привносило свою долю хаоса, и если ребята постарше еще как-то справлялись, то сверстники, да и третьекурсники, обязательно попадали под них, то отлетая, то смеясь, то пускаясь в пляс. Прекратить. Сейчас же прекратить. Все громче и громче надрывался Локхард, пока не раздался четкий и ясный голос Снейпа. Финита инкантатим. Голос Снейпа послужил этаким стоп-краном всеобщему безумию. Ребята прекратили свои хаотичные перебрасывания заклинаниями. Хаос. Взлохмаченные, потрепанные, огорченные или наоборот радостные, ученики пребывали в самом разном состоянии, но вид большинства был далек от подобающего. Локхард бегал вокруг, помогая в силу своих скромных возможностей и пытаясь хоть как-то ликвидировать последствия этого хаоса. «Пожалуй, лучше начать с защиты», — посетила нашего преподавателя позади светлая мысль. «Приглашаю двух добровольцев». Гермиона тут же сделала шаг вперед. Авантюристка в себя поверила, но Локхард ее не заметил. «Лангботтом, Финч Флетчли, не хотите попробовать?» «Неудачная мысль, профессор Локхард». Подошел Снейп. Лангботтом способен самым простым заклинанием натворить таких бед, что останки Финч-Флетчли придется нести в больничное крыло в спичечном коробке. «Я бы предложил Малфоя и Поттера», — усмехнулся Снейп. «Я же глянул на негодующую Гермиону. Девочка явно что-то для себя решила», — улыбнулась и отправилась на перерез Поттеру, ловко задвинув его себе за спину. «Вы с ним и так все время кусаетесь», — пояснила она Поттеру с улыбкой, поднимаясь на подиум. «Мисс Грейнджер, Снейп не видел всей этой суеты, но рано или поздно должен был обернуться. Кажется, вы все еще Грейнджер, а не Поттер, а вызывал я именно Поттера. Разве это принципиально? Ведь мы тут, чтобы учиться», — с улыбкой Гермиона пожала плечами, а в зале понимающе захихикали, мол, «это же Грейнджер, учеба, Грейнджер, книги. Как вам будет угодно, мисс Грейнджер», — процедил недовольно Снейп, но препятствовать не стал. Драко как-то растерялся от такого расклада, но на помост уже вышел. Он с вопросом смотрел на Снейпа, на Локхарта, да и вообще на остальных, в основном своих. Похоже, акция «Побей Потти» готовилась заранее. Гермиона же, похоже, решила проверить себя. Одно дело – использовать свои трюки и наработки против надежного товарища, а другое – непредсказуемого оппонента. Снейп кивнул Малфою и подошел к нему, что-то тихо рассказывая. Локхарт же подошел к Гермионе и тоже попытался что-то показать, но выронил палочку. Гермиона же все это время ждала в какой-то вольготной позе, уперев левую руку в бок, а палочкой в правой руке постукивала по плечу. При этом она смотрела на Малфоя и как-то коварно улыбалась. Я же мысленно покатывался со смеху. Почему, не знаю, но мне это казалось довольно забавным. В безопасности Гермионы я ничуть не сомневался. Наконец-то все приготовления кончились, Драко с Гермионой разошлись в стороны. Малфой, с лицом, полным презрения, отсалютовал палочкой. Гермиона сделала то же самое, но куда более расслабленно. 3. Начал отсчет Локхарт. 2. Эверти статум. Выкрикнул Малфой раньше времени, отправляя в Гермиону жиденький лучик заклинания. Но так как стояла в расслабленной позе, постукивая палочкой по плечу и улыбаясь, так и продолжала стоять, лишь слегка сместилась в сторону. Лучик пролетел мимо. «Ой-ой», улыбнулась она еще шире. «Не рано ли у тебя слух стал портиться?» Малфой покраснел лицом. «Ректум семпра, слагулус эрукта, ступифой». Малфой начал довольно медленно, неуверенно и зло поливать Гермиону простенькими заклинаниями, но та даже щит не ставила, просто немного смещалась с линии полета заклинаний. «Серпенсортия!» — выкрикнул Малфой, но еще на середине, похоже, до Гермионы дошло, что должно произойти. «Мы это заклинание изучали, довольно сложное, Иктус». Резко, но все с той же улыбкой и почти не меняя позы, лишь направив палочку на Малфоя, Гермиона создала заклинание наподобие воздушного кулака. Медузообразный сгусток с огромной скоростью отправился в Малфоя. Змея еще только сорвалась с кончика его палочки, как ее снесло Иктусом, отправляя обратно в Создателя. Ну и самого Малфоя снесло. В полете он судорожным испуганным движением руки отбросил еще ничего не понимающую змею, и та грохнулась на подиум между Гермионой и Малфоем. «Отца-ца!» — укорила Гермиона пятящегося Драко, на лице которого отчетливо виднелся страх. «Очковая кобра в учебной дуэли?» Дракусик выучил сложное заклинаниеце. Она говорила таким тоном, словно тетешкала маленького ребенка. У Снейпа позадергались аж две брови, и это вынудило меня еще больше мысленно покатываться со смеху. А Гермионе хоть бы что, все так же расслабленно и даже в некоторой степени надменно постукивала палочкой по плечу. «Кажется, я выпустил джинна из бутылки. Интересно, что из этого получится?» Пока я размышлял о странных перипетиях жизни, змея очухалась, испугалась толпы и, само собой, встала в угрожающую позу, норовя покусать любого, кто рискнет к ней приблизиться. Только сейчас до учеников дошла опасность сложившейся ситуации, и те, кто стоял поближе, в ужасе отпрянули от змеи. «И правильно, стойте смирно, Грейнджер», — серьезно произнес Снейп, — «сейчас я ее уберу». И он бы действительно убрал, но вперед вырвался Локхарт. Он уже вновь сиял, как начищенный галлеон. «Нет уж, позвольте, я, Валати Аскендери». В змею со свистом отправился лучик заклинания, но лишь подбросил ее и озлобил сильнее. Тут не мог не выделиться Поттер, хотя что Снейп, что Гермиона уже готовы были уничтожить змейку. Парень зашипел, отвлекая змею от рассматривания Финч-Флетчли в качестве еды. Змея мгновенно отреагировала на шипение Поттера и глянула на него. Пока все находились в тотальном замешательстве, даже Гермиона вдруг начала рассматривать Поттера как любопытный экземпляр, С ней подошел от удивления Випера Иванеска. Лучик заклинания сорвался с палочки профессора и угодил прямиком в змею, что в судорогах начало быстро сгорать, как фитиль исчезая. Ученики ожили, зашептались, смотрели на Поттера с удивлением и осуждением. Рон схватил друга за рукав мантии и потащил прочь из большого зала, а ученики лишь расступались, пропуская парня мимо себя. «Продолжим», — с энтузиазмом проговорил Локхард, но оглядев все еще немного шокированных и понурых учеников, даже в его светлую голову смогла пробраться мысль, что теперь не до дуэли. «Думаю, на сегодня достаточно», — лаконично подвел итог Снейп. На этом все начали расходиться. Гермиона спустилась с подиума и подошла ко мне. Только сейчас, вблизи, я смог рассмотреть ее слегка подрагивающие пальцы. «Волнуешься? Или недостаточно сражалась?» и то», — ответила она, убирая палочку. «Нужно срочно поговорить. И я догадываюсь о чем». Перси перехватил нас буквально на выходе из большого зала, и вместе мы дошли до нашего класса. «Вернусь за вами через час. Скоро отбой», — обозначил староста свою позицию, поправил колпак на голове и удалился. Итак, Гермиона села за парту и с важным видом начала вещать. «Сегодня мы узнали несколько важных вещей. Малфой знает несколько заклинаний, и Серпенсортия из них самые-самые. По его мнению, есть...» С притворным обожанием уставился я на девочку. Попутно я достал из сумки тетрадку и ручку, начав делать короткие записи. «Паяц», — улыбнулась Гермиона, но тут же посерьезнела. «Поттер Змеиуст, есть...» «Нет, серьезно. Я понимаю, что серьезно. Ты же не думаешь, что он является родственником Слизерину? Вероятность этого мала настолько, что даже не знаю. Слизерин жил 1000 лет назад, это не важно. К нему в Англии имел отношение лишь один род – гонты. Это известный факт и указывается в некоторых исторических книгах, старых. Да, помню что-то такое. Вот, насколько мне известно, Поттеры никогда не пересекались с гонтами. Но точной информации нет, да и не пишут о таком. Даже если в Поттере и есть хотя бы капля родства со Слизерином, то она абсурдно мала». Пальцы рук Гермионы все еще подрагивали. «Нет», — она резко встала из-за стола, беря в руку палочку. «Нужно еще колдовать. Около 30 минут мы потратили на безостановочную дуэль и только потом попросили Тимми принести немного сока. Скоро Рождество, точно. Я с трудом удержался, чтобы не стукнуть себя ладонью по лбу. Мне нужно будет уехать на Рождество. Тогда и я поеду. Почти все разъедутся, а одной оставаться здесь будет крайне небезопасно, верно?» Потратив оставшееся до отбоя время на домашние задания, мы и не заметили, как пришла пора идти в гостиную. За нами пришел Перси, а в гостиной никто не поздравлял Гермиону с шикарно, для второкурсника, проведенной дуэлью, только лишь разговоры о Гарри, о Парселтанге, о вероятности того, что он наследник. Ну, еще парочка человек поглядывала на нас, когда мы заняли свое место на диванчике в темном углу. На следующий день я быстренько оформил заявку на возвращение домой к Рождеству, а буквально в середине дня весь Хогвартс охватила еще большая паника, чем раньше, подверглись атаке Джастин Финч Флитчли и почти безголовый Ник. Для меня оставшееся до праздника время прошло в учебе и тренировках, а для остальных – в страхе и оглядывании назад. Все билеты на Хогвартс-экспресс были скуплены, распределены и прочим образом заполучены в руки испуганных учеников. Ожидалось бегство. Заснеженный перрон Хаксмида буквально ломился от количества учеников, пожелавших покинуть Хогвартс на Рождество в этом году. Это логично и предсказуемо. В купе я ехал вместе с Гермионой, и в собеседнике к нам пытались навязаться Лаванда Браун и одна из Потил. Козел я, что даже имя девушки запомнить не могу, но мне порой кажется, что они меняются местами по настроению. Попытка как-то с нами заговорить, выудить какие-то слухи, информацию о том, где так ловко Гермиона насобачилась в магии, или еще произвести какие социальные активности, натолкнулись на абсолютно искреннее отсутствие интереса со стороны Гермионы и мою мягкую улыбку, мол, говори, говори. Нового они все равно ничего не рассказали, видать, тут работает бартерный принцип, ты мне слух, я тебе слух. В общем, ушли они ни с чем, а мы продолжили чтение книг. Гермиона углубилась аж в два разных бестиария, а я нашел для себя занятную нумерологию за старшие курсы. Хорошо, что удалось договориться с мадам Пинс о выносе книг, эти были во множестве экземпляров, в обычной библиотеке. «Тебе теперь нужно смотреть в оба», — начал я разговор, как бы ни о чем. «Я знаю, ты довольно ярко проявила себя тогда, победив Малфоя. Я знаю, Можно было и не так сильно выпендриваться. Ну, притвориться хоть, что тяжело тебе, что ты хочешь услышать. Она посмотрела на меня нейтральным взглядом. Что ты обещаешь быть осторожней? Дома на каникулах, улыбнулась девочка, везде. Ты это по разу в день говоришь с того раза, и мы везде ходим вместе. И продолжу говорить, от горделивых и тщеславных детишек можно ожидать чего угодно. Хорошо, я буду предельно внимательна, закатила глаза к потолку Гермиона и вернулась к чтению. Вот и отлично. В Лондоне девочку уже встречали родители, с которыми я поздоровался, пожелав счастливых праздников. Появился и Джон на своей БМВ, присоединился к поздравлениям, и все мы разъехались по разным направлениям. «Ты ведь не просто так приехал?» – спросил меня Джон, когда мы отъехали от вокзала. «Да, отвези меня сюда». С заднего сиденья я передал ему листочек с адресом. «Если все сложится хорошо, то большую часть каникул я проведу там. А если плохо?» – нахмурился он, беря листок и глядя на меня в зеркало заднего вида. «Не знаю, домой приду, что еще-то может быть. Вещи с собой возьмешь, только сумку. Эх, а мы давно не праздновали Рождество. На праздник-то в любом случае приду». На эти слова Джон радостно улыбнулся, а я заметил, что у него начала проглядывать седина. «Да, старость не радость. Что нового в школе? О, ты не представляешь». Вкратце я обрисовал ситуацию, рассказал о Локхарте, о его книгах, разгильдяйстве и непрофессионализме, сильно преуменьшил опасность Василиска, да и так, по мелочи. Через полчаса мы добрались до нужного адреса. Ну, если что, то, возможно, уже сегодня буду. В любом случае, присылайте пирата часа через 3. Хорошо, будь осторожен. Я вышел из машины, поудобнее укутался в зимнее пальто, подтянул шарф, шапку, накинул сумку на плечо и начал осматриваться. Джон уже отъехал, а я все смотрел на одинаковые окна с белыми рамами в стенах красного кирпича. 11-й номер есть, 13-й есть, а вот 12-го нет. Что делать, Кричер? Ничего. Посмотрел по сторонам. Людей минимум, ночь, даже фонари вокруг какие-то мрачные. Негодный Кричер, громче сказал я. Круциатуса давно не пробовал, тишина. Внезапно для самого себя я понял, что теряю терпение, вместе с глупыми надеждами. Что нужно волшебнику? Раздался голос рядом, но никто не появился. Скрипучий старый голос. Мне нужно в дом древнейшей и благороднейшей семьи Блэк. Какое отношение имеет молодой волшебник К? Ты слепой? Я повернул голову в сторону звука. Несколько секунд ничего не происходило. Старый Кричер проводит молодого волшебника в дом. Сразу после этого меня за руку кто-то взял, мир на миг перевернулся, и вот я уже стою в темном мрачном коридоре. Не менее мрачные и темные обои с вензелями выцвели, покрылись пылью и отошли от стен в некоторых местах. Магические светильники под потолком на стенах были мутные и в следах от паутины. По бокам от меня стояли полки для обуви, вешалки для одежды, а чуть поодаль, странной формы подставка для зонтов. «Кого ты там привел, негодный домовик?» Раздался резкий женский крик откуда-то из глубины дома. «Так вот он, какой ты, дом на Гримма 12, глава 7, комментарий к глава 7, коротенькая глава, так, чтобы не теряли связь с фиком. Моя история, мое ау, мое видение, это для особо буйных. Там, короче, ошибки в диалогах. По смыслу они идут на вы почти до конца, но я несколько раз писал ты, мне лень исправлять. Потом, как-нибудь». Кричер, старый сгорбленный домовик с повисшими ушами и не уступающим им крючковатым к низу носом, скромно, но настойчиво подталкивал меня вперед по коридору, сетуя на несообразительных магов. Но меня это не волновало. Странное приятное чувство практически незаметно растекалось по всему телу, и я медленно шел вперед, проводя кончиками пальцев по чуть шершавой поверхности старых обоев, оставляя следы на тонком старом слое пыли, капитально въевшейся в текстуру. Забавно, но раньше мне не доводилось ощущать чего-то подобного, и как описать эти ощущения, мне никак не приходило в голову. Попросту нет таких слов. Словно ты вдруг понесся вниз на качели. Совсем не такое яркое, но захватывающее. Сразу вспомнилась нарцисса. Почему? Кажется, что-то подобное я ощущал, когда она нянчила меня. Как жаль, что воспоминаний того времени у меня даже на пару минут не наберется. Поразительное отсутствие воспитания. Распалялся портрет статной брюнетки с собранными на затылке волосами. Высокомерный, с толикой визгливых ноток. Именно он вывел меня из созерцательного состояния. О, какая честь! Продолжила распаляться дама на портрете. Вы соизволили обратить на меня внимание, молодой человек, неужели в роду Малфоев решили наплевать на воспитание? Какой позор!» Дама на портрете всплеснула руками в явно притворном ужасе. «По воле Люциуса я не имею отношения к роду Малфой». Дама на портрете буквально подавилась готовящейся фразочкой, совершенно не аристократично уставившись на меня широко раскрытыми в удивлении глазами. «Что за чушь? Прошу прощения, вы говорите, молодой человек». Несмотря на возмущенный тон вопроса, я не спешил отвечать, меня куда больше беспокоило то странное чувство. Прислушавшись к себе еще немного, я наконец смог подобрать наиболее подходящее сравнение, словно дом неощутимо мелко вибрирует, а вибрация эта находит отклик и резонанс во мне. «Молодой человек», я задала вопрос, тщательно скрываемое от самого себя напряжение, осознал которое я лишь сейчас, наконец прорвалось, стоило только дать слабину и прочувствовать это странное ощущение от дома, напряжение от проведенного ритуала, отлучение от семьи, от потери похожего чувства в детстве. Это вечная непонятная магия, заклинание, подсознательное ожидание неприятностей, атаки, смерти в конце-то концов, этот проклятый Люциус, маячащий на горизонте, отчего я даже изучаю лишь боевку, только краем глаза запомнив и отработав немного бытовых и прочих чар. Все это, как оказалось, довольно долго копилось, а поделиться ни с кем. А сейчас вот портрет незнакомой мне женщины в красивом черном платье в таком родном доме просто взял и спросил. Из меня словно воздух выпустили, и попросту сев на появившийся за спиной стул, расстегнув пальто и ослабив шарф, я потихоньку начал рассказывать свою историю в этом мире. Почему? Да потому что я попросту не знаю, что делать, как поступить. Куда ни кинь, всюду клин. И даже простое решение грохни Люциуса является крайне трудновыполнимым, а последствия – неизвестными. Конечно же, я не рассказывал некоторые нюансы, знать о которых не положено вообще никому. Такие нюансы, как оружие духа или гемомантия, перерождение и прочее. Выговорившись, я продолжал сидеть на стуле напротив портрета статной дамы, а на душе было легко и спокойно. Выговорился, отпустила, действительно отпустила и стало несколько легче. «И что ты хочешь, придя сюда?» – спросила дама. «Я, как к вам обращаться?» Поразительно своевременный вопрос, ухмыльнулась она, но ругаться не стала. «Вальбурга Блэк, Максимилиан Найт, я повторю вопрос, что ты хочешь?» «Не знаю», – выдохнул я. «А вы мне верите?» «Не очень», – почти незаметно скривилась Вальбурга. «Если то, о чем ты говорил, является правдой, то ты должен был умереть еще до 11. «А?» – с непониманием уставился я на портрет. «То есть как?» «Выжигание наследия, ритуал далеко не светлый», – на этом слове она скривилась еще больше. «После такого не выживают, тем более сквибы». «Так, может, я и не был сквибом, не мелите чушь, молодой человек», – строго прикрикнула Вальбурга с портрета. Да так, что чего-то ожидавший все это время Кричер подпрыгнул на месте, благоговейно глянув на хозяйку. «Даже я, далекая от колдомедицины, знаю несколько заклинаний, с помощью которых можно проверить ребенка. Сильно сомневаюсь, что колдомедики Малфоев знают меньше. А сам Малфой, для вас, молодой человек, лорд Малфой», — прикрикнула она. «Что за невоспитанность? Из него лорд как из говна, палка, не сдержался я». «Что за выражение?» – воскликнула Вальбурга, сердито посверкивая глазами с портрета. «И даже будь так, это не вашего ума дело. Как вы, молодой человек, наверное догадались, что с того самого дня, проблемы Малфоев, проблемы Малфоев. Я понял, так почему я должен был умереть, очевидно же, насильно лишиться половины магии, половины своей сути. Это приговор. Такой ритуал можно провести только с ребенком, обрекая его на страшную и мучительную смерть». ТЦ непроизвольно сжал кулак и пару раз хрустнул костяшками пальцев. «А я вот выжил. И это странно. Возможно, что-то или кто-то повлиял на это, Кричер». К портрету буквально подлетел старый домовик в своей поношенной и потрепанной, давно уже не белой наволочке. «Кричер здесь, почтеннейшая госпожа. Посмотри на этого молодого человека и скажи, что ты чувствуешь». Кричер обернулся ко мне и внимательнейшим образом начал в меня всматриваться. Молчание длилось не меньше минуты, а потом он вновь обернулся к портрету Вальбурги. «Очень похож на госпожу Нарциссу. Об этом я и так знал, но могу поспорить, что Кричер имел в виду что-то иное. Насколько? Отвечай». Домовик потоптался на месте, виновато опустив голову. «Очень-очень, только немного другой, совсем немного». Видя недовольство на лице Вальбурги, Кричер еще больше паник. «Вальбурга же посмотрела на меня. А вы, молодой человек, что чувствуете в этом доме?» «Сложно сказать», — задумался я. «Что-то родное, как тогда, в младенчестве. Поразительно», — всплеснула руками Вальбурга. «И ведь волшебник выжил, в Хогвартсе учится». Изображенная на портрете волшебница засуетилась, ходя по полотну от края до края. Все ходила и ходила, бурча себе что-то под нос. «А мне-то что делать, а?» Остановилась Вальбурга на портрете, взглянув на меня. «По-новому, что ли? А что вы хотите? Чтобы надо мною не маячила тень Малфоя, то и дело грозя убить. Так убейте его», — пожала плечами Вальбурга, погрузившись в размышления. «Я даже не знал, что сказать. Я ожидал чего-то более, не такого радикального». Вальбурга резко остановилась возле кресла на своем портрете, села и, найдя рукой на столике рядом мундштук с сигаретой, попросту закурила. «И чего же? Вы, молодой человек, росли среди маглов?» «Да». «О, дайте старой леди догадаться», — на лице ее появилась не улыбка, но оскал почуявшего добычу хищника. «Вы думали, что придя сюда, я или кто-то еще с радостью распахнет перед вами объятия, обучит, как там маглокровки говорят, родовой магии обучит, забьете пару девственниц на алтаре, что сразу за морозильным шкафом? Так, да, ах да, еще нужно обязательно сходить к зеленым коротышкам, пролить пару ведер своей крови и узнать о себе много нового, навешать на себя пару титулов, родовых артефактов, колец и прочего, стать лордом, и никто пальцем вас не тронет. Сколько же я в свое время наслушалась подобных бредней маглокровок. Я сидел и слушал эту речь с открытым ртом. Судя по лицу, так вы и думали. Нет-нет, замотал я головой, ну или нечто похожее. Вальбурга пару раз затянулась и, сбросив пепел, выпустила неаристократичные колечки дыма. Ох, как же я люблю ломать эти безумные представления о мире. Начнем по порядку. Устроившись на стуле поудобнее, я приготовился внимательно слушать. Это может оказаться интересным. Для начала, хочу вас расстроить, но никто вас тут не ждет. Вас не нарекла именем мать, в младенчестве вы не были посвящены роду и гобелену. Для рода, несмотря на положительную реакцию дома, вас просто не существует. Это можно исправить, но нужно ли? Вы уже как минимум 11 лет носите имя Максимилиан Найт, а имя вовсе не пустой звук. Оно буквально срастается с душой и телом, и пусть по крови и магии вы явно Блэк, но ведь даже письмо пришло из Хогвартса на какое имя? Найт. Вот. Это не так-то просто изменить, даже очень непросто. Вернемся к лордствам и прочему. Лорд – лишь статус, красивая табличка. Это не сделает вас ни сильнее, ни умнее. Зато обяжет присутствовать на собраниях Визингомата и участвовать в прочей жизни общества. И самое важное для вас, это не даст ровным счетом никакой защиты от Малфоя. Что мешает одному лорду убить другого? Ничего. Далее. Никаких чудо-артефактов и прочего нет. Тем более у гоблинов не хранится ничего, кроме денег и, возможно, пары десятков не особо важных побрякушек. Кто им вообще доверит что-то подобное, учитывая историю? Но вот кольцо главы есть, только оно неизвестно где. Как так? А вот так, паршивый предатель крови Сириус попросту выбросил его где-то. Кусок плешивого. Не меньше минуты Вальбурга разорялась, ругая Сириуса, на чем свет стоит. Я поднял руку, словно отличник на уроке. Вальбурга это заметила, хмыкнула и кивнула головой, мол, спрашивай. То есть моего имени нет на гобеленах, наречение и посвящение не проводят в отрыве друг от друга. По твоим словам получается, что тебе не давали имени, значит и на гобелене Малфоев тебя нет. А даже если бы и был, то Люциус наверняка бы тебя с него убрал. Леди Вальбурга, но, чисто теоретически, если меня внести на гобелен, то не появится ли мое имя на гобелене Малфоев? Все же нарцисса в девичестве Блэк, да и Лестриндж, и многие другие семьи. По глазам Вальбурги я понял, что сказал какую-то глупость. И откуда такие мысли буйные в головах маглавоспитанных? Понапридумывают всякого. Нет ни одного родового гобелена, связанного с гобеленом другого рода. Надеюсь, не нужно объяснять почему. Нужно. Вальбурга вновь уделила немного внимания тлеющей, но не истлевающей сигарете, и только после этого заговорила. Первое и самое важное, волшебник волшебнику вовсе не друг и не брат. Индивидуальные случаи не рассматриваем, лишь картину в общем. У нас очень мало материальных ценностей, но те, что есть, истинные реликвии. Наибольшей ценностью являются информация и знания. Каждый род пытается заполучить себе благо другого, и так повелось многие сотни лет назад, актуально и сейчас. Представь, что на гобелене когда-то породнившихся родов, но ныне враждующих, появляется информация о рожденных детях, браках, линиях наследования и прочем. Это недопустимо. Это понимали и наши предки, создававшие гобелены. Они никак не связаны друг с другом, и сама по себе информация на них не появляется. Вы сказали, что самым важным являются знания и информация. А как же чистота крови? Чистота крови вообще вне категории важности. И это не обсуждается. Раз не обсуждается, значит не обсуждается. Я вполне смогу и сам как-нибудь обдумать этот вопрос. Но все-таки, леди Вальбурга, а что мне-то делать? Я же говорила уже, чем вы слушали, молодой человек. Немного вспылила она, небрежно положив мундштук с сигаретой на поднос на журнальном столике. Нужно нанести удар первому. Но как же нарцисса? А она уже не маленькая девочка, как-нибудь разберется. У них есть сын, Драко Малфой. Он вполне может догадаться о том, что я убью его отца. Еще один враг. И его убей, но не раньше, чем он обзаведется наследником. Негоже прерываться такому старому роду из-за глупости одного его члена. Еще несколько часов мы разговаривали с Вальбургой о самых разных вопросах. Я, как и раньше, не хотел бы становиться никаким там лордом и прочее, о чем не преминул сообщить. Вальбурга же оперировала такими понятиями, как память предков и прочее. Мол, это просто аморально, так вот взять и загубить сотни лет трудов многих поколений волшебников, загубить их наследие, влияние и многое другое. Загубить все то, что они добывали тяжким трудом, потом и кровью. В итоге мы пришли к выводу, что мне стоит попытаться найти кольцо Блэков. Без него все остальные споры не имеют никакого смысла. Дом меня принял как одного из Блэков, потому я могу приходить сюда, хоть и к очень многому не имею доступа попросту из-за отсутствия кольца. Попутно выяснилось и то, какую роль во всем играет дом. Оказалось, все довольно просто. Все те же многие поколения Блэков жили здесь, колдовали, создавали свои чары, навешивали различные защиты и прочие ухищрения. Со временем любое подобное жилище превращается в этакий артефакт, в котором все эти заклинания, детские выбросы магии и прочее колдовство сливается в нечто единое, монументальное. Сейчас, имея возможность сравнить, я могу с уверенностью сказать, что и в Хогвартсе есть нечто подобное, но куда более обезличенное, что ли. Это можно сравнить с другим воздухом, когда приезжаешь из города на природу. Только если там и вправду другой воздух, то в Хогвартсе это что-то неосязаемое. В доме Блэков же это ощущение очень даже осязаемое, пусть и интерпретировать это чувство крайне сложно. В общем, каких-то определенных выводов по отношению к наследованию я сделать пока что не мог. С другой стороны, выяснилось, что никакой такой родовой магии не существует. Есть знания и опыт предков, что записаны в книгах, свитках и фолиантах, есть наследие, артефакты и прочее. И есть длиннющая история рода, со своим сводом внутренних правил и прочее. Никакие другие темы я поднимать не стал. Вальбурга велела Кричеру накормить меня и выделить комнату. Кричер был недоволен тем, что приходится прислуживать странным родственникам великой госпожи, но в целом проявлял вполне очевидное здравомыслие, как и портрет Вальбурги. Мне даже кажется, что свою неадекватность она приготовила сугубо для одного индивида и его друзей и гостей. Проснувшись, я с непониманием уставился на незнакомый потолок. Несколько секунд, и в голове сложилась картина о вчерашнем дне, я в доме на Гримма. Скинув одеяло и сев на кровати, я начал осматриваться. Простая незамысловатая светлая комната, большая и удобная одноместная кровать из резного темного дерева, большой платяной шкаф, прикроватные тумбочки, сундук, большой рабочий стол под стать кровати, окно, занавешенное плотными светлыми шторами, через которые пробивались лучики рассветного солнца. А значит, уже часов 10. Сильно я поспал. На стуле у стола лежала моя сумка, на тумбочке аккуратно сложены явно почищенные вещи. Переодевшись, я уже хотел отправиться на поиски санузла, но с хлопком появился Кричер. Гость дома Блэк, без энтузиазма домовик обозначил кивок головой. Кричер, кивнул я в ответ. Завтрак готов. Где здесь можно привести себя в порядок? Следуйте за мной. Кричер вышел из комнаты, и я последовал за ним. Разительные отличия. Коридор был мрачным и темным, пыльным, да и вообще обстановка здесь была под стать заброшенному дому. Похоже, даже магия здесь бессильна, если никто ни за чем не следит. Кричер провел меня до одной из дверей и указал на нее. Внутри была вполне нормальная ванная комната. Раковина, пусть и старомодная, не самое лучшее желтое освещение под потолком, зеркало со шкафчиком над умывальником. Дальше можно было увидеть еще одну дверь, внутреннюю. Могу поспорить, что именно там находится ванна. Из раковины торчали вполне обычные и привычные краны с вентилями, покрутив которые, я добился потока легкого гула, фырка, но вода полилась, и вполне себе чистая. Умывшись и приведя себя в порядок, я покинул помещение и, найдя лестницу, отправился вниз. Спустившись на 3 этажа и оказавшись в уже знакомом мне коридоре, я, не обращая внимания на расположившиеся на кольях у лестницы головы домовиков, отправился по запаху на кухню. Большая, удобная и вместительная, с громоздкой, но красивой темной мебелью, длинным и массивным деревянным столом и немного вычурными деревянными стульями вокруг. Напротив одного из таких стульев Кричер без уважения поставил тарелку с яичницей, беконом и тушеной фасолью. На другой тарелке одиноко расположилась какая-то закрученная булочка, а прямо сейчас Кричер наливал кружечку кофе. Поблагодарив домовика, я быстро перекусил. Стоило только поставить пустую чашечку кофе на блюдце, как появился Кричер. «Госпожа Вальбурга желает поговорить со странным гостем дома Блэк». В ответ я лишь кивнул и направился в коридор, туда, где на стене, так чтобы видеть все происходящее вокруг, был намертво приклеен портрет леди Блэк. «Доброе утро, леди Вальбурга», — кивнул я и сел на так и не убранный стул напротив портрета. «Доброе, Максимилиан», — кивнула мне с портрета волшебница, сидя на своем кресле и покуривая сигарету. «Что ты надумала в вчерашнем нашем разговоре? Не знаю. Да что ты заладил? Не знаю, да не знаю. Что за безвольный кусок крови Блэков? Наверняка это все магловское воспитание. Очевидно, что она хочет меня спровоцировать, но на что? Слишком дешевая провокация, леди Вальбурга». Та посмотрела на меня внимательно, кивнула. «Хладнокровный и рассудительный, как мать. Всяко лучше, чем глупый, вспыльчивый предатель крови. Найди кольцо. Даже если сам не хочешь становиться во главе семьи, чем очень сильно меня огорчаешь, то хотя бы найди кольцо. Это попросту больше некому сделать. Ты можешь остаться в доме. Кричер даст доступ в учебную секцию библиотеки». «Учебную?» По тону и формулировке я понял, что леди Вальбурга решила перейти на «ты». Все-таки английский язык не самый многогранный, хоть и для передачи информации подходит очень хорошо. «А ты думал, что сразу будешь учить темную магию, как того и требуют традиции рода? Для рода ты сейчас всего лишь странный, хоть и родной, выверт обстоятельств. Да даже будь ты с рождения в роду, то темную магию тебе не видать до 15. До меня доходили слухи, что Блэков чуть ли не принудительно заставляют учить темную магию с ранних лет. Говорят, что именно по этой причине Сириус, не поминая этого мерзкого предателя, вспылила Вальбурга, вскакивая с нарисованного кресла. «Я не желаю слышать имя того, кто в самые тяжелые времена лицемерно и эгоистично наплевал и отвернулся от всей семьи, от предков и наследия, растоптал и выбросил, как старую тряпку. Он должен был стать следующим главой, был наследником. Никто его не обязывал применять, но знать обязан был». Несколько минут Вальбурга успокаивалась, и только вернув себе душевное равновесие, сев на кресло и сделав пару затяжек, она вновь заговорила. «Ты, наверное, заметил, что все древние роды имеют довольно говорящие фамилии. Некоторые на староанглийском, и просто так их не понять, некоторые имеют корни других языков. Но не это важно. Давным-давно, когда не было никакого статута секретности и маги жили с магглами бок о бок, жизнь была не сахар. Войны, эпидемии, восстания, нашествия всяких варваров. Магглы грызли глотку магглам, волшебники – волшебникам. Кто-то из волшебников служил короне, укрепляя свои позиции, получая власть и влияние, кто-то мелким феодалом, а кто-то сам был этим феодалом. В один прекрасный день несколько верных друзей и товарищей, прошедших не через одну и не две волшебные битвы, решили основать свой род. Тогда это была лишь группа сильных боевых магов, а понятие «темная магия» имело совсем иные рамки. Назвались они Блэкмэр, в честь. Вальбурга хмыкнула, явно вспоминая что-то, в честь озера. Время шло, в роду рождались дети. Тогда еще никто из них не был друг другу родственником, вот и попереженились, окончательно основывая род. Но и привычным делом, войной, заниматься не перестали. Народ тогда был простой и глупый, потому называли членов рода лишь по первой части, Блэк. Тому причиной была и абсолютная безжалостность и жестокость к врагам, да и средства не выбирали. Вот Лютый прозвал их Блэк. Оформилось, прилипло, как имя к человеку, или прозвище. С тех пор, а это было лет так 1200 или около того тому назад, род именовался Блэк, а репутацию поддерживали простым способом: безжалостность к врагам и темная магия на все случаи жизни. Хм, получается, что темная магия стала темной просто под влиянием страхов и мнений людей. Именно, страх, зависть, ненависть. Злые волшебники сильны, злые волшебники страшные, злые волшебники никого не щадят. Злых волшебников надо забить палками и сжечь на костре. И плевать, что злые волшебники не раз и не два сражались за родные земли и за грязных недоумков. Это не просто объяснить в двух словах, но с тех пор фамилия Блэк стала синонимом темной магии, страха, смерти и прочего. Многие семьи отворачивались от нас, предавали, объявляли войны. Безродные не понимали и не принимали. Появлялись и редкие союзники, но куда больше, предатели, что побоялись мнения общественности. Побоялись сохранить свою историю, нравы и традиции. Отсюда идут традиции рода, знать не меньше предков, совершенствоваться в магии, темной, светлой, розовой в крапинку, неважно. Со временем это преобразовалось в заключение браков с не менее одаренными семьями. Одаренными как знаниями, моралью, так и традициями. С теми, кто ценит прошлое и свое наследие. С теми, кто не боится осуждения или порицания от несведущих грязных отбросов, коих вокруг большинство. Чтобы пронести и приумножить наследие сквозь века, не растерять и не разбавить вымышленной псевдоморалью и надуманными принципами. Чтобы не поддаваться тлетворному влиянию макгловских идей о каком-то там свете, любви и всепрощении. Это чистота крови. Это сохранение и приумножение наследия, без разделения на можно и нельзя. Чистота крови, ее нельзя понимать буквально. Это куда как большее, чем просто родословное. Тому, кто не имеет предков, не держал в руках древние книги, не чувствовал магии десятков поколений, их чаяния и стремлений, надежд, боли и разочарований, никогда не понять, не оценить и не принять этот дар. Нет большего предательства, чем наплевать и выбросить на помойку свое родство, семью, все это. Даже могли не опуститься до осквернения могил, хоть и не имеют ничего и рядом стоящего с подобной родственной связью. Всегда чисты, да, всегда чисты. Глава 8. Комментарий к глава 8. Совсем не вычитано и не проверено. Если считаете, что нужно бы что-то добавить, то в комменты плз. Ну, типа, важную сценку или фразу добавить. Я вполне мог запутаться в набросках и черновиках. Крупные хлопья белого снега медленно падали с неба, вальяжно покачиваясь под желтым светом фонарей. В гостях на Гримме я провел 2 дня и сейчас, в этот приятный зимний вечер, я собираюсь отправиться домой. Рождество, как ни крути.